Всех вас, дорогие высокопреосвященные, пресвященные владыки, всечестные отцы, братья и сестры, высокие представители государственной власти, вооруженных сил России, отцы, братья и сестры. Поздравляю с воскресным днем и с памятью святаго архистратига Божьего Михаила. В сегодняшний день мы вспоминаем молитвенно и обращаемся молитвенно к небесным силам. Мы не знаем, что это за силы. Господь нам ничего не открыл, кроме того, что они существуют. У некоторых людей, особенно современных, само упоминание об ангелах вызывает улыбку. Потому что вспоминаются святочные рассказы, колыбельные песни, фольклор. Все это так далеко от научного сознания современного образованного человека. И некоторые люди, исходя из как бы своего образования, воспитания, современной культуры, не могут совместить понятие об ангелах с тем, что они знают о мире. Совершенно очевидно, что Богу было угодно, чтобы эта неведомая сила являлась людям в облике человека. Но никто не знает из нас, что это за сила, какова его природа. Совершенно очевидно, что она существует. Богу было угодно, чтобы на каждого человека оказывалось влияние этой силы. Опять-таки, не зная природу этого явления и этого влияния, мы с доверием относимся к Слову Божию. Это есть. Когда мы говорим об ангеле-хранителе, мы говорим о той силе, которая призвана нам помогать, защищать нас. Но есть и другая сила, которая пытается нас на свою сторону перетянуть, затуманить сознание, сбить с толку, лишить жизненных ориентиров. Вот эта неведомая брань между добром и злом происходит не только в человеческой истории, не только в нашей повседневной жизни. Это происходит и там где-то, куда мы не можем проникнуть сегодня ни своим сознанием, ни своей волей, ни своими чувствами, ни своими самыми мощными знаниями. От нас пока это сокрыто. Сегодня за литургией читалось послание апостола Павла к Ефесянам, где мы находим очень сильные слова. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в делах тьмы. Каждому человеку надлежит испытывать. Что испытывать? А все то, что приходит к нему извне. Мы должны иметь способность отличать добро от зла. А когда отличаем, то не участвовать в делах тьмы. А мы участвуем. Кто по глупости, по неразумию, потому что так другие делают. Мы участвуем в делах тьмы иногда и сознательно. В душе сознаем, что это дело тьмы. Но обстоятельства, ложно понятая солидарность, компанейщина. Ну как же выбиваться из этой группы людей, которая себя так ведет? А иногда и уж совсем сознательно, когда наступает противление Богу. Вот это сознательное противление Богу именуется хулой на Духа Святаго. Все грехи прощаются, а грех хулы на Духа Святаго не прощается. Но ведь и это совершают люди. Как же нам не участвовать в делах тьмы? Как нам научиться испытывать, что благоугодно Богу? Конечно, Господь нам дал разум, Он дал нам нравственное чувство, которое отображается в душе нашей голосом совести. Господь дал нам Слово Свое, Священное Писание. Но разве вспоминаем мы о Священном Писании там, за пределами храма? Выйдем сейчас, пойдем по улице. Первый же конфликт в транспорте с пешеходом, с которым столкнулся неудачно, или с водителем на дороге. И где же наши знания Священного Писания? Они тут же и улетучиваются. Кто же нас в тот момент наставит? В момент кризиса, в момент конфликта, в момент противодействия, когда и нужно проявить христианскую способность распознавать духов. Мы чаще всего бессильны. Те люди, которые способны управлять собой, вспоминая о Слове Божьем, обращаясь к своей совести, это единицы. Мы их называем святыми людьми. А как же нам-то, людям грешным, спасаться? Вот Бог и дал нам неведомую силу, которая присутствует рядом с нами. Мы называем это ангельским миром, потому что Бог сам так назвал в Слове Своем. И потому в самый трудный момент жизни нужно обращаться к Богу, к ангелу своему, к этой силе, что присутствует реально в нашем физическом мире, хотя сама эта сила физическому миру не принадлежит. Чтобы Господь через ангела-хранителя помог нам отделить добро от зла, свет от тьмы, испытать то, что благоугодно Богу, и не участвовать в делах тьмы. Вот это и есть ангельский покров над нами, ангельская защита, ангельское вразумление. Пусть Господь помогает нам неведомым для нас путем уметь корректировать наше поведение, наши мысли и наши дела. Вот в этом и видим мы величайшее и спасительное значение присутствия ангельского мира в человеческой жизни. А потому и возносим молитвы к святому архангелу Михаилу и ко всему неведомому для нас, но реальному небесному воинству. И предки наши молились крепко архангелу Михаилу, особенно тогда, когда вступали в бой с другими, когда защищали справедливо отечество свое, землю свою, святыни свои, родных и близких. И не случайно, что именно в честь архангела Михаила был назван этот Кремлевский собор, который до построения храма Христа Спасителя был кафедральным собором города Москвы, столица Северной Руси, российского государства, обращала в этом храме свои молитвы к Богу, чтобы Он даровал и победу, и заступление, и помощь через небесное свое ангельское воинство. Сегодня, в день памяти святаго архистратига Божьего Михаила, мы вспоминаем всех, кто погиб в дорожно-транспортных происшествиях. Сегодня на наших дорогах и улицах погибает такое количество людей, которое соизмеримо с потерей в войнах. Погибают те, кто в расцвете сил, наиболее активная часть нашего населения. Хотя погибают, конечно, часто и пешеходы, люди престарелые и дети. Это обратная сторона греховности нашей цивилизации. Мы создаем машины, мы становимся мощными и сильными, но у нас не хватает ни разума, ни нравственного чувства с ответственностью относиться к той силе, которую человек получает в руки свои. И когда доходит до нас сведения о том, что пьяный водитель сбивает на пешеходном перекрестке детей, что это как не бездна человеческой алчности, преступности, безответственности. Все эти дорожно-транспортные происшествия, конечно, имеют нередко объективные, как сейчас говорят, причины, технические причины. Плохие дороги, но в основном-то тот самый человеческий фактор, который чаще всего и толкает человека на преступление за рулем, потому что нет сильного нравственного чувства и ответственности. Мы сегодня молились, чтобы Господь принял души убиенных на дорогах людей, но одновременно и за то, чтобы народ наш понял, что нельзя друг друга убивать в мирное время. Не щадить ни малых детей, ни стариков. Нужно жалеть друг друга. Нас не так много осталось. На этих огромных евразийских просторах. А сегодня от дорожно-транспортных происшествий погибает людей больше, чем от всех болезней. Поэтому я обращаюсь и к вам, мои дорогие, кто собрался в этот день, и через телевидение я обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Сегодня проблема безопасности на дорогах – это не только вопросы законодательства, дисциплины, порядка и технического обеспечения. Это нравственная проблема, о которой мы должны громко говорить. И я призываю каждого, кто садится за руль, проникаться этим чувством ответственности. Молитесь перед тем, как садиться за руль. Просите, чтобы Господь помог вам, чтобы ангел-хранитель был вместе с вами. Никогда не садитесь за руль пьяными, потому что принимаете на себя великую ответственность. Используйте все средства защиты, которые сегодня современное техническое оборудование автомобилей дает. Мы должны проникаться ответственностью и понимать, что нужно беречь и себя, и семью свою, и детей своих. И самое главное, народ свой нужно беречь. Пусть святой, великий архистратик Михаил и все небесное воинство покрывают нас своими невидимыми крылами, помогая различать добро от зла, и помогая устроять жизнь свою по Божьему закону.